твої, пускай в душе воно й глибіне стают і заходят, а не безмолвно, как звезды в ночи. Изреченная есть ложь, взрывая, возмутишь ключи, питайся ими, питайся ими и молчи. Лежит в себе собой. Есть целый мир в душе твоей, таинственно волшебных дух. Их оглушил наружный шум, дневные разгонят лучи. Внимай их пению, внимай их пению и молчи. Доброй ночи. Мы сегодня хотели поговорить о халтуре. И на первый взгляд стихотворение Силентьева Федора Тютчева «Молчание». Никакого отношения решительно к теме халтуры не имеет. Однако, вот я специально даю этот романс в начале. Мне очень хочется, чтобы вы подумали, а о чем это стихотворение? Как вы его понимаете? Я надеюсь, что стихотворение — это парафраз на слова апостола Павла, что стихотворение это говорит о том, о чем так часто говорит программа «Серебряная нить», что главное сокровище скрывается у нас внутри, там Царствие Божие. И изреченная мысль есть ложь. Учись слушать себя, учись слушать свои чувства. Я очень надеюсь, что Тютчев об этом. Однако я очень боюсь, что ровно из этого необыкновенно русского чувства, которое, наверное, нужно как-то анализировать совершенно отдельно, из этого чувства, которое, о котором Силентьев, если это понять буквально, ну, буквально, прямо и конкретно, ну, что там сложности какие-то? Рождается фраза «молчи, за умного сойдешь». Ну, как-то прямо и непосредственно. А из этой фразы рождается все остальное. И пошлость, и халтура, как внешнее, поведенческое его, ее проявление. Ну, ведь самое главное в нашей стране как устроено. Вот если о чем-то люди не говорят, так его как будто и нету. Молчи, и все будет хорошо. Если все молчат, можно спокойно воровать. Если все молчат, можно спокойно пить, пошлить, не работать. И из этого каким-то загадочным образом рождается халтура как универсальный феномен жизни. Мы больше не работаем, мы халтурим. Честно говоря, огромное количество программ на радио и телевидении превратилось в сплошную халтуру. Так это или нет? Ну, наверное, так. Только об этом не принято говорить, тем более по радио. Но вот если мы промолчим, то сойдем за умного. Давайте поставим оптимистичную музыку и сделаем вид, что у нас все хорошо. И тогда все смогут работать спустя рукава и подворовывать потихоньку. Разве нет? Ну-ка задумайтесь, как вы понимаете стихотворение Тютчева «Молчание». Молчи, скрывайся и таи, и чувства, и мечты свои. Что будет, если его понять конкретно? А может быть, я не прав. И нет у нас никакой халтуры. Во всяком случае, вы знаете, я попробовал сегодня поискать статьи о психологии халтурщиков. В общем, наверное, может быть, они где-нибудь и есть, но я не нашел. И я думал, ну, такое количество музыки, наверное, сыграно и спето о халтуре сатирической. Нет. В советское время было много, а сейчас нет. Вообще нет. Видимо, это тоже что-то такое, о чем нужно молчать. Ну вот есть целый мир в душе твоей таинственно-волшебных дум. И сиди в них нафиг. И единственную музыкальную помощь, которую я сегодня нашел, это, разумеется, мой коллега, доктор Шауф. Откуда берется у нас халтура? Есть она или, может быть, ее нету? Что это такое? И имеет ли к этому отношение так часто звучащий от слушателей на радио России призыв к молчанию? Вот это самое «Молчи, ставь позитивную музыку, за умного сойдешь». 495-956-1514. В прямом эфире идет этот разговор на радио России. 495-956-1514. Поляне у реки сели в лодку рыбаки, сеть закинули в траву, ловят щуку и плотову. А почему на берегу? А потому что пофигу. Пианистка вместо соль нам сыграла ля бемоль, дирижер ей не гу-гу. Дирижеру пофигу, а лишь рукой махну. Извольте, где хотите, ля бемольте, за такую, за зарплату, как еще играть сонату? Три татушки, тари-та-да, сраматушки, срамота. Мы и пашем, а мы и сеем, мы ж не Конго, мы ж Россия. Можем, правда, не пахать и не сеять, нам плевать. Наплевать нам, а на косьбу, наплевать на молодьбу. А на людей, зверей и пташек всех видали мы в гробу. Можем плюнуть лично на... Нет, здесь закончилась слюна. Есть таксисты, пофигисты, пофигисты, футболисты, пофигисты, моряки, пофигисты, скорняки. И что особенно отрадно, пофигисты, взрывники. Вот я заметил, гитаристы все большие пофигисты. А скажем, вот и мандолинист, впрочем, тоже пофигист. И только лишь среди чекистов очень мало пофигистов, потому что твою мать надо родину спасать. Две недели кран течет, слесарь фишку не сечет, водку пьет, ворон считает, у него переучет. Кран чинить я сам могу, но кран мне этот пофигу. И нет от этого лекарства, и давно идет молва, что в нашем царстве, государстве, пофиге не растет трава. Пофигень трава растет, эманацию дает. Кто эманацию вдыхал, тот и пофигистом стал. И растет в нашей земле, и в Калуге, и в Орле, и в тайге, и в Заполярье, говорят, даже в Кремле, говорят, она везде. Но я не верю ерунде. Гуси, гуси, гу-гу-гу. Нет, га-га-га. Пофигу. Серебряные нити. +495 956 15 14. Телефон нашего прямого эфира. Цитата. 200 лет назад историк Карамзин побывал во Франции. Русские эмигранты спросили его, что в двух словах происходит на родине. Карамзину и двух слов не понадобилось. «Воруют», — ответил Карамзин. Действительно, воруют. И с каждым годом все размашистей. Конец цитаты. Сергей Довлатов. «Чемодан». И это знаменитый чемодан, знаменитый Довлатов. На самом деле он эту фразу украл, в прямом смысле этого слова, у Зощенко. Зощенко в «Голубой книге» писал, цитирую, «Скажем прямо, в смысле добычи денег – это ужас, что делалось на протяжении всей нашей истории. В свое время знаменитый писатель Карамзин так сказал – если б захотеть одним словом выразить, что делается в России, то следует сказать «воруют». Ну, Довлатов, в общем, не удержался. Списал. Так возник, сейчас бы сказали, тренд. То есть такая большая систематическая халтура. Потому что, на самом деле, 200 лет этой фразе исполнилось только что. Потому что Довлатов писал «Чемодан» в 70-х годах прошлого века. Сказана она была в 1814 году. Настоящая фраза Карамзина звучит так, цитирую, «Если бы отвечать одним словом на вопрос, что делается в России, то пришлось бы сказать «крадут». Записано Петром Андреевичем Вяземским в 1814 году. Ну, сатирики, может, они и шутили, но только Вяземского никто не вспомнил. А мало ли, а вдруг он тоже соврал. Какая-то такая совершенно явственная для нас цепочка, ну, мелкой, простительной, наверное, халтурой. Ну, прощаем сначала одно, потом другое. Это, как мне думается, результат того самого страшного медного всадника, все время нависающего над Евгением. Ну вот, правда, зачем нам нужна русская идея, которую мы так хотим? Для гордости? Нифига. Нужно что-то, чтобы кто-то все идеи сформулировал за нас. Сделал так, чтобы они нам были ясные и понятные. А мы сможем над ними издеваться и воровать потихонечку. Ну, потихонечку. Когда слишком сильное давление, слишком сильная опека. Царство, государство, то само государство всесильное шаг за шагом начинает отступать к халтуре. Точнее, перед халтурой. Халтура начинает подтачивать ее изнутри. Потому что самое главное – потемкинские деревни. Внешний вид. Мои это слова? Нет. Синявского. Это из прогулок к Пушкину. Ой, извините, из прогулок с Пушкиным, в котором Синявский так точно написал на ее под псевдонимом Абрам Терц, если вы помните. Он писал о неком движении уклонения, движении поперек и в сторону. На нас давят, а мы так раз в сторону. И тихо так халтурим, и берем сколько надо, потому что сделать все равно ничего нельзя. Это еще одна центральная русская мысль. Сделать ничего нельзя, поэтому нужно потихонечку халтурить сбоку, лучше с левого. И говорить об этом не надо. Не надо народ беспокоить. Он тут ни при чем. Самое главное – молчать. Молчи, скрывайся и таи. Здравствуйте, Надежда Ивановна. Александр Геннадьевич, к сожалению, у нас очень-очень плохая связь. Я даже не знаю, слышите ли вы меня. Я вас слышу прекрасно. Я едва вас расслышала. Мы вас слышим прекрасно, Надежда. Но попытаюсь сказать все, что я думала. Вы знаете, халтура, если бы она была только по принципу «и так сойдет, плохо сделанное дело». Но это как цепочка, порог. Один цепляет другой. Где халтура, там ложь. Где ложь, там легкая нажива. И вот я вам приведу такой просто маленький фрагмент из своей жизни. Вот сейчас новый способ у нас. У Гаргаза наживаться на стариках. Заключают договоры на обслуживание. Стучатся, заходят, делают вид, что они сработали что-то. Подсовывают бумажечки, но перед этим запугают. Вы смотрите, вот это надо, не дай же Боже. Но и так народ-то доверяет еще по-прежнему, ну и подписывает. А потом приходят счета на 800 рублей, на 400 рублей за какие-то якобы выполненные работы. И вы знаете, когда я получила такой счет, 425 рублей, вроде бы небольшие деньги. Но но не соглашается душа. Ну, пошла против течения. И уже вот где-то в течение 5 месяцев пишу письма, я все равно не отступлюсь. Пишу письма, докажите, что вы выполнили эти работы. Я могу доказать, что вы не выполнили. И до тех пор, пока вы их не выполните, я не заплачу. Они мне в ответ: ах, вы так, а мы придем и газ отключим. А спасибо, я говорю, большое. Это шантаж. Спасибо большое, Надежда Ивановна. Я хочу сказать, что я знаю. Я могу гораздо больше сказать про Москву, потому что у нас появились организации, которые уже не ИИРЦ, а которые какие-то совершенно другие организации, неизвестно откуда взявшиеся, которые приписывают нам несуществующие долги по квартплате, которые мы никогда не знали. И присылают эти долги иногда прямо в суд, и не на сотни, а на тысячи и на десятки тысяч рублей, хотя вроде бы ты все заплатил. И просто я боюсь увести разговор в какую-то совершенно другую сторону, потому что действительно здесь одно за другое тащит. Страшно-то то, что на этом построено общество наше, не только государство, общество. Оно вот где-то там шелупонится сбоку, в стороне, вот там слева. Но самое главное, эту трясину ни в коем случае нельзя беспокоить, о ней нельзя говорить, потому что главное, чтобы из внешнего мира всем казалось, что у нас все благопристроено. Здравствуйте, Валентина. Миллион лет не слышали вашего голоса. Добрый вечер, здравствуйте. Где начинается халтура? Вот мне кажется, что халтура, главное место, где воспитывается халтура и где должно воспитываться что-то другое, это школа. Потому что именно в ней дети привыкают выполнять задания и выполнять уроки халтуря. Дело в том, что я убеждена, что образование по своей сути – это процесс полемический, процесс работы с черновиками мыслей, с черновиками идей, и процесс диалогичный, процесс диалога между преподавателем и учеником. Диалог – это нечто живое. А нынешняя школа предлагает детям усваивать формулы и излагать свои мысли или свои, даже я не могу сказать, что свои, излагать некие общепринятые, так скажем, мысли в тех формах, которые считаются у нас объективными для оценки знаний. Так, например, такими формами могут быть сочинения, рефераты и вся остальная махина школьных заданий, которые не учат тому, чтобы излагать собственные мысли. Поскольку ребенок не может сразу написать текст по форме, соответствующей тому, что можно назвать, например, скажем, там, рефератом, да, в правильном смысле этого слова, то есть научным языком, ну или более-менее научным языком, он начинает подхалтуривать, то есть брать куски из других текстов, вставлять их как свои и говорить. И учитель, в свою очередь, это принимает, потому что, хотя он знает, что написал не ребенок, Валя. Да, он это знает. Валя. Но он принимает это, потому что это как бы правильно, да. Спасибо вам большое. Но это бы хорошо, потому что тогда ребенок умеет оперировать фрагментами текста хотя бы. Вся проблема в том, что, наверное, вы хотите сказать, что обучение – это зазубривание некоторого количества абсолютных истин, или тех истин, абсолютными, которые считают даже не столько учителя, сколько конкретные учебники. Иначе ЕГЭ не сдашь. И, к сожалению, модель ЕГЭ – это, в принципе, халтура. Но вот что страшно. Именно халтура, потому что это не учеба, а заучивание, зазубривание определенных там количества стандартных ответов на стандартные вопросы. Но проблема заключается в том, страшная, вот этого айсберга, который существует, она заключается в том, что без ЕГЭ еще хуже, поскольку так они хотя бы зазубривать чего-то вынуждены, а так родители их научили только халтурить. Понимаете, какая штука? Родители, интернет вдруг неожиданно создали, проявили, показали эту гигантскую, этот гигантский подводный айсберг халтуры. Вот что страшно. Страшно, что ЕГЭ, извините, почему это все время я называю ЕГЭ. ЕГЭ – это плохо. Но без него совсем беда. Ну, совсем. Тогда учителя халтурят вместе с учениками. Одни ничего не учат и делают вид, что выучили, а другие ставят оценки не за то, чтобы выучили, а за зарплату, за свою, чтобы показать собственную учительскую успешность. Более того, их такие условия ставят вышестоящие инстанции, которые, я даже не буду говорить, как халтурят, а не занимаются процессом образования. Нет, они... Я не хочу никого обидеть. Они что-то там такое делают. Но если они глаза закроют, то можно будет сказать самим себе, ну, конечно, халтура. Конечно, заполнение этих отчетов, статистики, сводок, подведение их друг к другу и к плановым цифрам Всегда было халтурой и всегда халтурой будет. Получается что-то примерно такое, как в нашей следующей музыкальной паузе. Ты божественно прекрасен, ты искрящийся родник, ты сложен, ты ясен, щедрый русский наш язык. Ты ушей моих услада, и душа тобой жива. Ты подскажешь, если надо, очень точные слова. А вот твердит с экрана важно некий мутный господин, мол, за Россию, за наших граждан мы же жизнь отдадим. И в глаза его косые от привычного вранья прям от имени России так ему отвечу я. Идите в жопу, мой хороший, идите в жопу, дорогой. Идите в жопу, мой хороший, идите в жопу, мой родной. Прости меня, ты мать культура, и вы простите, господа. Молчи, моя самоцензура. Нет, в жопу, прям туда. Может, здесь гордиться нечем, но все язык родных осин и дубов родных наречье, лексикон родных дубин. Вот бухой водопроводчик, удивляясь, где течет, мне всю ванну раскурочил и потребовал расчет. А что же я, пригладив чубчик и поправивши пенсне, мямлю, как же так, голубчик, а где ж теперь помыться мне? Он глядит, не понимая, он и видит-то едва. И скажу ему тогда я, и скажу ему тогда я эти нужные слова. Идите в жопу, мой хороший, идите в жопу, дорогой. Идите в жопу, мой хороший, идите в жопу, мой родной. Тут он откажется едва ли, он мои доводы поймет, и он пойдет, куда послали. И я так думаю, дойдет. Кто-то скажет, да, сорвался на арготический язык, так даже Блок не выражался, хоть и пьющий был мужик. Губит нас интеллигентность Ахиллесова пята, гуманизм, политкорректность, мягкотелость, доброта. А вот пока вы тут сидите, всех нас грабит шантарапа. А мы что им? Битте-дритте, миль-пардон, пу-пу-а-па. Все гребет, не зная меры, группа жадных россиян. Что сказал бы им, к примеру, мудрый Игорь Губерман? Идите, дорогие, идите поскорей. Серебряные нити. Нет, это не хорошая песня, неправильная. Молчи, скрывайся и таи чувства и мечты свои. Пускай в душевной глубине встают и заходят они. Ну, простите, что я кричу. Ну, пожалуйста. Это я режиссером, не вам. Кричи, не кричи, все бесполезно. Молчи, Александр Геннадьевич, за умного сойдешь. Можно творить любые злодеяния в тишине, только бы чтобы о них никто не слышал. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, уважаемый Александр Геннадьевич. Во-первых, спасибо за интересную тему. Я из Чебоксар звоню вам. Вот что такое халтура в моем понимании, Александр Геннадьевич? Вот плохо, что зарплата наших чиновников не зависит от их старания помочь людям. Вернее, от фактической правовой, социальной защищенности граждан, от конкретных результатов полезной работы. Это все принципиально неправильно. Понимаете, в чем дело, Владимир? Все наоборот. Это зарплата наших граждан зависит от зарплаты чиновников. И ни в коем случае не наоборот, уверяю вас. Простите, ради бога. Если было устроено по-другому, то, может быть, это все как бы имело бы смысл. Простите, что я вас перебил. Ну вот, Александр Геннадьевич, вот, к сожалению, зарплата чиновников, она не сдельная, а повременная. Платят за отсиженные в кабинетах часы, при этом в рабочее время они красят ногти, сплетничают по телефону, играют на компьютере, ходят по магазинам, парикмахерским, ну и так далее. А еще она зависит от количества бумаготворчества, а оно в России запредельное, даже, безусловно, вредное. Вот когда верхи через бумаготворчество, требования от низов абсурдных, бесконечных статистических отчетов, прочих бумаг, буквально мешает низам работать. Например, вот в некоторых регионах сельхозпроизводители каждые 2 недели обязаны докладывать наверх сведения о количестве осемененных буренок. А потомство буренки, в отличие от тех же, ну, простите, крыс и мышей, производит только 1 раз в год. Чаще не бывает. А какая реальная польза от такой статотчетности? А это вот и не споешь. Идите, мой хороший. Да, так хочется подпеть все время. Молодец все-таки доктор Шауф. Оголтелое бумаготворчество призвано исключительно оправдать существование огромного неуправляемого управленческого госаппарата, который и порождает оголтелый бумаг. Мы никак не можем понять, что, понимаете, мы, правда, ну правда, честное слово, не умеем жить без контроля. А контроль порождает необходимость контроля, порождает вот этот огромный аппарат. Огромный аппарат нужен нам, бюрократически, нам, гражданам, потому что он позволяет из него, извиваясь, как змея из-под копыт медного всадника, он так на нее и не наступил. Вот жалко, я не помню, кто это писал, что вот не раздавил медный всадник Петр I в Санкт-Петербурге змею. И теперь она и стала сутью нашего мира, вот эта змея, вот извиваясь между копыт. И самое страшное, что, на мой взгляд, это взаимный интерес. Такой глубокий взаимный интерес. Мы собственное бездействие оправдываем чиновниками. Чиновники нашим бездействием оправдывают свой бюрократический аппарат и гигантское количество бумаг. И это на самом деле и есть суть нашего существования. Ничего другого мы не умеем, потому что, ну, представляете, если у нас будут порядочные чиновники, правда, работающие за зарплату, чтобы помогать нам, нам поговорить будет не о чем. Не только в эфире, но и между собой, на кухне, в автобусе. Мы о чем говорим? Ну, вот вы только задумаетесь об этом и поймете, что... Зачем нужно молчать, например, в СМИ вообще обо всех этих проблемах? Ну, для того, чтобы можно было на кухне шепотком друг с другом о чем-то таком тайном говорить, потому что это тайное, оно все равно ничего изменить не может. Вот так ничего изменить нельзя, можно только халтурить, потому что, конечно, подмена работы для населения бумажным творчеством, это и есть халтура, самая настоящая, живая, натуральная халтура. И, в общем, надо им их пожалеть, им трудно. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. У Достоевского, кажется, в одном из произведений было сказано: если Бога нет, все позволено. И вот это нравственное отстранение от страха Божьего в душе, оно, мне кажется, и есть во многом вот это вот то, что произошло после революции. В психиатрии до революции, если не ошибаюсь, было такое определение, как нравственное помешательство. Но потом, после ужасов гражданской войны и террора, оно было, кажется, из психиатрии убрано и до сих пор, кажется, так и не принесено. Ох, как трудно с этим нравственным помешательством. Проблема нравственного помешательства заключается только в одном. Все зависит от того, кто это слово произносит. Вот кто этот ярлык вешает, у того и власть. К сожалению, определить его границы так и не удалось. Оно никуда не исчезло, понятие нравственной дегенерации или нравственного помешательства. Очень широко использовалось в нацистской Германии как оправдание программы эвтаназии Т4. Поэтому, понимаете, у кого дышло. Вот буквально кому повернул, то и вышло. И это, к сожалению, интересное с исторической точки зрения, но жутко опасное в действительности понятие. Простите, Михаил, что я вас перебил. Алло. В том, что как раз когда в Германию прибыли на пароходе из Ленинграда высланные профессора, там философы, литераторы, историки, их поразило уровень коррупции и взяточничества, и, в общем, воровства в Германии. Потому что до революции с этим удалось справиться. Я еще застал людей, которые это помнили. Ну, до, в общем, там тоже все было... Там все тоже было очень по-разному, на самом деле. По-разному, да. Но и в целом... я думаю, что если бы удалось... то, в общем, Салтыкова-Щедрина сказки бы печатали, как воспоминания о прошлом. А их печатать боялись, ну, правда, честное слово, практически до 22-го года. Потом напечатали, а потом опять стали бояться их печатать. Спасибо большое, Михаил. Не могу я успеть договорить, потому что заканчивается наше время. И я думаю, что невозможно этот разговор о происхождении халтуры, о том, о чем молчать, о чем говорить, что делать с халтурой в образовании. И вообще, можем мы что-то сделать, чтобы с ней справиться? Одной передачи нельзя. Поэтому звоните, пожалуйста, в следующую передачу, и мы продолжим наш разговор в ближайший вторник. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. То не выпь кричит в лесу, не медведь ревет, не хохочет, то кикимора поганая, то из чащи, из густой, из трясин болот приползла на Русь попса окаянная. Извивается она змеей полозом, да манит к себе диковинным обликом. И поет она, кричит дурным голосом, кто послушает, становится козликом. И обличья принимает все разные, то беззубым обернется проказником, то девицею заплачет несуразною, а то зайкою, то рыбкой, то тазиком. А внутри попса фанерой набитая, едут вслед за ней продюсеры грозные, едут вслед за ней продюсеры хитрые, на борзых конях, а сами-то борзые. В чистом поле ветер злится, в небе звездочка блестит. Крыша едет, крыша мчится, крыша по полю летит. Извела попса битлов с Элтон Джонами, а стинги славные, да клептоны верные. Все лежат ордой попсою сраженные, и пируют на костях псы фанерные. Злата серебра гребет и не давится, и сама себе дает презентации, и сама собой попса восхищается, похваляется собой, не нахвалится. Ай, белые рученьки мои, как лебедушки, очи синие, а губы красней вина. Голосок мой сладенький от соловушки, а парчевый малахай от Юдашкина. Едет месяц на коляске, ходит дождик по земле, а два кусочка колбаски до сих пор пы.